тем в более ранние часы она начинает петь по утрам. Это связано с тем, что своим пением самцы пернатых привлекают не только самок, но и сов, и других хищников. А поскольку слух у поющего самца притуплен, заметить приближение врага он может только с помощью глаз. Чтобы петь в относительной безопасности, птицы с небольшими глазами должны дождаться, когда рассвет станет светлее. Птицы передают свои песни из поколения в поколение. У тропических крапивников этот процесс происходит по половому принципу. Самцы обучают пению сыновей, а самки – дочерей. Самки певчих птиц обучаются пению быстрее самцов. Ученые показали, что на заучивание определенного набора музыкальных строф самки кардинала тратили примерно в 3 раза меньше времени, чем самцы. Крики редкой южноамериканской птицы «Граллярии риджли» напоминают собачий лай. Орнитологи открыли этот вид только в 1997 году в Южном Эквадоре. По их мнению, свирепым лаем птица отпугивает от границ своей территории незваных гостей. Выиграв сражение за новые земли и воздух, супружеские пары некоторых птиц принимаются дуэтом распевать триумфальные песни. Когда самцу и самке эфиопского певчего сорокопута удается прогнать со своего гнездового участка врага, они громко в 2 голоса оповещают соседей о своей победе. По мнению зоологов, этой песней птицы предупреждают соседей, что хотя вражеская атака и отражена, всегда существует опасность нового вторжения. Во время дождя совы ухают реже, высокая влажность ухудшает распространение звуковых волн в воздушной среде. В сухую погоду крики сов разносятся по лесу в 10 раз дальше, чем в сырую. Пение гагара радостным никак не назовешь, оно напоминает череду протяжных, тоскливых стонов и воплей. Одна из песен самца, напоминающая по тембру йодль, напевы альпийских пастухов, служит предостерегающим сигналом другим пернатам. По мнению орнитологов, в переводе на человеческий язык она означает «приблизься еще на шаг и останешься без перьев». Меняя место жительства, гагары полностью меняют свой вокальный репертуар. Так не поступают другие птицы. Возможно, они делают это, не желая быть узнанными местными сородичами, с которыми им приходилось сталкиваться прежде. Самка индийской яканы живет в окружении гарема самцов. Пытаясь привлечь внимание супруги, они норовят перекричать друг друга пронзительными воплями и поднимают при этом дикий гвалт. Вокальные способности пернатых сильно зависят от пищевого рациона, а значит и формы клюва. Толстые, тяжелые, предназначенные для раздавливания твердой кожуры семян, рождают более низкие и менее сложные звуки, чем тонкие и изящные, принадлежащие насекомоядным пернатым. Птицы с массивными клювами попросту не способны чередовать звуки с такой же высокой скоростью, с какой это делают их тонкоклювые коллеги. Североамериканская черношапочная гаечка из рода синиц, почувствовав опасность, угрожающую ее сородичам, посылает им предупреждающий сигнал, причем издаваемые ею звуки зависят от степени и характера этой опасности. Так, заметив летящего ястреба или сову, или какого-нибудь другого пернатого хищника, гаечка выводит тихий и высокий «сиит-сиит», советуя членам стаи поскорее скрыться в гуще растительности. Громким криком «чик-ади» гаечка предупреждает своих товарищей о близком присутствии отдыхающего хищника, например, сидящей на ветке совы. Услышав этот крик, птички сбиваются плотной группой и начинают досаждать врагу до тех пор, пока он не улетает во свояси. К синицам при этом нередко присоединяются поползни и мелкие дятлы, которые тоже прекрасно знают этот тревожный сигнал. Но самый тревожный крик гаечка приберегает на случай появления наиболее опасных своих врагов мелких хищников, например, сычей. Этот крик тоже звучит как громкое «чик-ади», но последний слог повторяется птичкой несколько раз. Услышав его, стайка стремглав разлетается в разные стороны. Самый низкий голос в мире пернатых имеет казуар, вторая по величине птица на земле после страуса. Казуар способен издавать инфразвуки, которыми из всех наземных животных пользуются еще только слоны. Частота этих звуков составляет всего 23 Гц, чуть выше нижнего предела частотной чувствительности слуха человека. В период размножения самцы горбатого кита или горбача иногда беспрерывно поют на протяжении суток. Диапазон их голоса составляет не менее 7 октав, а интервалы между нотами, то есть соотношение по высоте 2 последовательно или одновременно издаваемых звуков, соответствуют интервалам в нашем музыкальном звукоряде. Оказывается, композиторы-киты используют те же самые мелодические фигуры и ритмы, что и композиторы-человеки.